проигранные сражения. Недостойными коронованной особой поступками из всех придворных, пожалуй, больше всех был обеспокоен ближайший сподвижник государя Ивар Персон. Этот человек имел огромное влияние на шведского монарха. Но этого ему казалось мало, и фаворит пытался взять в свои руки всю королевскую власть в стране. Он понимал, что безумные поступки Эрика могут вызвать гражданскую войну. Но, с другой стороны, чем неразумней становились деяния монарха, тем легче подчинить его волю. Поведение Персона вызвало недовольство в Швеции. И среди дворянства, и простолюдинов каждый поступок ненавистного народом королевского фаворита вызывал ропот недовольства. Когда Эрик появлялся на улицах Стокгольма, граждане кричали: «Убери Ивара! Вон подлую лису Персона! Не сможешь справиться, так мы это сделаем за тебя!» Недовольство подданных король сносил равнодушно. В ответ на гневные вопли он снисходительно пожимал плечами и заявлял свите: «Какой неразумный народ! Неужели им непонятно, что нельзя отвлекать по пустякам своего монарха? Ведь я еще молод Тора». Наверное, из всех приближенных только Ивар Персон потакал новой сумасбродной затеей короля. По приказу этого фаворита за свитой Эрика по улицам Стокгольма всегда шествовала команда землекопов. Когда монарх останавливался и молча указывал пальцем вниз, они тут же принимались за работу. Но нетерпеливый Эрик долго наблюдать за рытьем очередной ямы не мог. «Нет здесь того, что я ищу. Опять валькирии опередили меня», — недовольно заявлял король и отправлялся дальше. Он почему-то уверовал, что вожделенным молотом Тора интересуются воинственные распределительницы судеб валькирии. Эти опасные девы назло мне хотят завладеть священным оружием, — жаловался приближенным король и снова продолжал свои странные поиски. Тем временем его младшие сводные братья Юхан и Карл находились в действующей армии. Военное противостояние между Швецией и Данией не прекращалось. Из Стокгольма Юхану постоянно приходили тревожные донесения от его сторонников. Герцога просили вмешаться в государственные дела, повлиять на короля и отстранить от власти Персона. Юхан и сам понимал, что правление Эрика и его фаворита Ивара может погубить Швецию. Но как же обещание, данное брату? Наконец, герцоги Юхан и Карл решились. Они отправили королю требование изменить образ правления в стране, а Персона отстранить от власти. Эрик XIV посчитал послание герцогов возмутительным. «Опять неблагодарные братцы взбунтовались. Больше я их жалеть не буду. Никакой пощады отступникам», — заявил он приближенным. Поспешно собрав войско, Эрик отправился в поход против Юхана и Карла. Полководческого таланта у короля не было, и он проиграл несколько сражений. Братья-герцоги едва не захватили его в плен. Армия Эрика XIV стремительно сокращалась, но не столько от потерь в сражениях, сколько из-за перебежчиков на сторону Юхана и Карла. Короля снова стали одолевать бредовые мысли. «В моих поражениях виноваты валькирии. Мне надо немедленно отыскать молот Тора. Только это чудо-оружие спасет мой народ и страну», — твердил он своему окружению. Наконец король вернулся, а вернее бежал в Стокгольм. Армия Юхана и Карла преследовала его и вскоре осадила город. Эрик попытался спасти положение, выдав своего фаворита. Ивар Персон оказался на виселице, но это уже не помогло королю. Жители Стокгольма открыли городские ворота, и армия Юхана и Карла вошла в город.